Общество болгарско-корейской дружбы выпустило в свет апрельский номер бюллетеня. В нем пишут о священной революционной жизни великого Ким Ир Сена, который оставил немеркнущие заслуги перед временем и историей.